В истории Серебряного века эта прекраснодушная мечта нашла и свое конкретное практическое воплощение. Речь идет об эротическом союзе Дмитрия Мережковского, его жены Зинаиды Гиппиус и их общего друга Дмитрия Философова. Мережковский полагал, что начало разобщенности людей, которую стремится преодолеть грядущая эпоха, лежит не в социологической, но в антропологической плоскости. Первичное разъединение – это разъединение половое. И если мы хотим преодолеть социальную обособленность, мы должны начать с преодоления пола. Здесь возникает платоническая тема андрогина – идея совершенного человека как существа двуполого или бесполого. Это может показаться неожиданным, но идеал андрогинности обосновывается в том числе ссылкой на Евангелие. Политические ораторы очень любят вспоминать слова из послания к Галатам «нет уже ни иудея, ни язычника». Но дальше там следуют еще более интересные оппозиции, вернее их снятие. Нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Обратите внимание, насколько сильна здесь именно половая, даже эротическая перспектива. Апостол Павел не только проповедует снятие половых отличий во Христе, но и указывает на семя Авраамова, как некое родовое начало, объединяющее всех людей. Конечно, этот фрагмент не мог не волновать мыслителей и идеологов Серебряного века. Проследим за их логикой. Для того, чтобы в полной мере реализовать, исполнить себя, мужчине нужна женщина. Точно так же, как и женщине для того, чтобы исполнить себя, нужен мужчина. В этом отношении полы зависимы, а значит и не свободны. Значит, покуда мы остаемся прикованы к своему полу, мы не можем однозначно говорить о свободе человека. Следуя этой мысли, Гиппиус и Мережковский приглашают в свой дом Философова. Много лет они живут вместе, периодически совершая некие квазирелигиозные обряды, пародии то ли на таинство брака, то ли на Евхаристию. Вот как описывает порядок действий Гиппиус. «Стол отодвинули на середину и накрыли скатертью белой. И на столе три тресвешника – соль, хлеб и нож. А на скатерти – цветы и виноград. А чашу и вино, и спирт, чтобы согреть его, я оставила в дальней третьей комнате. В первой комнате на столе под лампадкой лежали наши свечи с цветами и лентами, как венчальные, и три наших креста. Когда мы все кончили, Дмитрий Сергеевич умылся и надел чистое белье, а я вместо платья надела белую сорочку, новую, которую не употребляла ни ранее, ни с тех пор. Кресты наши мы надели друг на друга. Просили прощения друг у друга, кланяясь, и целовали руки в ладонь. И, зажегши свечи, прочли молитву, а потом читали Ветхий Завет. Оставив их, я пошла в третью комнату, согрела вино, приготовила его и, закрыв, вынесла в среднюю комнату на стол. И, прочитав молитву, мы разрезали хлеб и опустили его в закрытую чашу. В первый раз мы встали, и каждый дал каждому пить из чаши и есть с ложки. И каждый целовал чашу. И во второй раз встали, и каждый дал каждому пить из чаши, и каждый целовал чашу. Сев, снова молились, читая молитвы, и читали откровение святого Иоанна, а потом тайную вечерю в Евангелии от Иоанна. И в третий раз встали, и каждый дал каждому пить из чаши и есть с ложечки, и последний выпил все, что было, и каждый целовал чашу. После третьего раза каждый поцеловал каждого крестообразно, в лоб, уста и глаза. И кресты наши мы сняли, смешали и опять надели друг на друга, чтобы и не знать, который чей на ком. Богослужения этого троебратства проходили в доме Мурузи на Литейном проспекте. Возможно, дом вам известен по полутора комнатам Бродского. В союзе Мережковский, Гиппиус, Философов кощунственно реализуется идея триадологии. Для достижения полноты недостаточно двоих, нужен третий. Двое всегда будут биться в антиномии, противоречии друг с другом. Третий призван к снятию этого противоречия, к слиянию двоих, Само слияние и становится третьим. Однако Мережковским было необходимо, чтобы принцип третьего был не умозрителен, но имел тело, конкретное материальное воплощение. Сначала третьим стал Философов, потом, после эмиграции Гиппиуса Мережковского, третьим становится секретарь Зинаиды. Серебряный век был полон таких эротических проектов, завязанных на квазихристианской эзотерической почве. Другая тема, которая нас будет интересовать в связи с понятием церкви, проблема догматического развития. Ниже я приведу два вопроса, которые были предложены для обсуждения участникам 17-го заседания петербургских религиозно-философских собраний. Первый вопрос. Можно ли считать догматическое учение церкви завершенным? Дополним от себя. Закончилось ли, иссякло ли божественное откровение людям? Все ли было сказано Богом через Христа, апостолов и святых отцов, или должно быть сказано что-то еще? Возможно ли новые святые отцы, новые учителя церкви? Например, таковым философ Юрий Самарин считал славянофила Алексея Степановича Хомякова, который ввел в оборот русской философии понятие «соборность». Может ли церковь сказать что-то новое, или все, что она должна делать, это красочно повторять уже сказанное, немного изменяя язык, подстраивая под современность, но не предлагая ничего принципиально нового? И в каком именно смысле церковь следует считать учительствующей? Может ли учительство быть подобно пророчеству? Второй вопрос. Осуществлены ли в действительности европейского человечества в государстве, в обществе, семье, культуре, искусстве, науке откровения, заключенные в христианстве? Об этом вопросе мы уже много говорили. Это тема христианского понимания истории. Замечательно, что говорится здесь не просто о человечестве, но о европейском человечестве. Таким образом, между Европой и христианством ставится знак равенства, что с точки зрения истории является, конечно, абсурдом. И тем не менее, осуществлены ли в полной мере христианские начала в жизни человечества? Реализованы ли все потенции послания Христа? Повторимся вновь, церковь, по мысли Серебряного века, не должна быть заключена только в церковных зданиях. Церковь должна распространить свое влияние на весь универсум. Это очень космистская идея – воцерковление Вселенной. Границы церкви должны расшириться до границ космоса. Христианство реально не только во время литургии. Его смысл настолько глобален и универсален, что с необходимостью должен оказывать влияние и на государство, и на культуру, искусство, науку. Реальность как таковая во всех своих пластах есть нива для действия христианства. Если же мы закупориваем христианство в одну только церковность и утверждаем, что только здесь христианство, а все, что за пределами церквей, это секуляризм, и к Христу никакого отношения не имеет, то мы просто обедняем то учение, которое предложил нам Христос, и к распространению которого мы призваны как его ученики. Все мироздание должно быть перестроено на христианских началах. Церковь не может выделять себя из мира. Скорее, ее саму необходимо понять как мир. Эта проблема выводит нас на новый виток пафоса русского религиозного ренессанса. Космизм переходит в софиологию. Напомню сокровенную идею Достоевского, изложенную старцем Зосимой в «Братьях Карамазовых». Не государство должно врасти в церковь, но церковь должна разрастись вширь, не только до границ государства, но и до границ всей Вселенной. Есть такой замечательный образ у католического богослова Ганса Урса фон Бальтазара, с помощью которого он пытается схватить мысль Максима Исповедника – космическая или вселенская литургия. Весь космос должен участвовать в литургии. Да и уже участвует. Звезды уже слагают хвалебную песнь Господу, но дело человека – услышать эту песнь и тем самым позволить ей сбыться, ибо, как известно, дерево, падающее в безлюдном лесу, не издает звука. Разумеется, воцерковление космоса – это именно образ. В философии Серебряного века вообще много художественного, религиозно-мистической метафорики. Космическая литургия – это не космонавты, которые строят церковь на Луне, служат там службу, хотя и это было бы замечательно. Это вопрос о гармоническом развитии мироздания, о логосе блага, который покоится в самом корневище мироздания и начинает произрастать в церкви через требование братской любви. А затем охватывает собой весь космос. И вот уже планеты, звезды и все космические тела кружатся в любовном танце, дирижируемом человеком в содружестве с Богом. Государство, общество, семья, культура, искусство, наука – это все лишь шажки человечества, которые ведут к христианизации всей твари, всего космоса, всего мироздания. Можно было подумать, что представители церкви будут настроены по отношению к поднятым темам радикально охранительно. Раз и навсегда данное на соборах откровение не терпит никакого изменения, мы сегодня должны говорить ровно в тех формулировках и ровно в том смысле, как говорили святые отцы. Ведь сущность догмата вне времени. Богословие вынимает человеческую мысль из времени, догмат никаким образом не согласуется со временем и отказывается принять требования времени. Что-нибудь в таком духе. Но протоиерей Петр Липорский, который первым берет слово, чтобы высказать позицию церкви, ничего из этого не произносит. Напротив, его ответы холодны и рассудительны. Прежде всего, он дает определение догмата. Догмат есть не что иное, как констатирование факта религиозной жизни, данное в религиозном опыте. В этом смысле догмат, можно сказать, тождественен с откровением. Это то же самое откровение, но только переведенное на другой язык. Обратите внимание на эту формулировку «факт религиозной жизни». Обычно мы понимаем под фактом нечто, схватываемое органами чувств, нечто внешнее, объективно фиксируемое. Вот факт. Передо мной стоит стакан. Я его вижу, могу его потрогать. Это точно стакан, а не стул. А протоиерей Липорский говорит о некоем факте религиозной жизни. Но ведь религиозная жизнь в вещах не сказывается. Это что-то внутреннее. Тогда догмат есть установка некоторых внутренних фактов жизни. Согласитесь, это весьма спорное суждение, слово «факт» тут будто бы неудачное. А дальше Липорский говорит о том, что догмат есть переведенное на другой язык откровение. Здесь уже становится чуточку яснее. Откровение – это внутреннее, субъективное, даже интимное, сказанное человеку языком духа. Догмат – переведенное с языка духа на язык церкви, то есть язык человеческий, объективирующий, овнешняющий. Но здесь важно другое. Священнослужитель признает, что мы в принципе можем говорить о духовных вопросах на разных языках, и что эти языки переводимы друг на друга. У святых отцов свой язык, в частности, язык античной философии. У современной философии свой, у науки свой. Значит, в принципе, мы можем вести речь о догматах на всех этих языках, а также на языках разных эпох – 19, 20, 21 веков. Это, конечно, не означает, что догматическое развитие возможно. Скорее так, у нас нет абсолютного ангельского языка для разговора о догматах, который выразил бы их содержание в полной мере. Следовательно, мы можем пользоваться разными языками, чтобы подходить к одной и той же теме с разных сторон. Далее Липорский предлагает сжатое изложение всей догматики христианства. Состоит она из 5 пунктов, где каждый следующий пункт вытекает из предыдущего. Схематично это выглядит так. Бог Сын, Святая Троица, благость, творение, грехопадение, церковь. Прежде всего есть Бог Сын, Христос. Наличие Христа само по себе значит невероятно много. Бог длит себя в Сыне, Сын не только Бог, но и по воплощении человек. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Это невероятная формула, которая переворачивает все архаичные представления об устройстве мира, где небо и земля разделены жесткой чертой. Фигура Бога-Сына стирает эту черту. Из догмата о Христе как Боге-Сыне логическим образом, полагает Липорский, вытекает Святая Троица. Где Сын, там и Отец. Поскольку Сын есть Бог, сшедший с небес, пришедший к людям и сам ставший человеком, то он уже по самой природе своего поступка не может вновь вернуться на небеса, как будто бы ничего не было. Бог необходимым образом и дальше присутствует в человеческой истории, уже после вознесения Христа, но уже не как Отец или Сын, а как Святой Дух. Значит, есть Святая Троица. Отец, как одиночная фигура, это предшествующее, архаичное религиозное мировоззрение, не знавшее родства Бога и человека. Святая Троица – это будущее. Следующий ключевой догмат – благость творения. Мы видим совершенную благость внутри троичной жизни, которая отражается и в творении. Благой Бог не может сотворить ничего дурного. Значит, мир благ. Возникает логичный вопрос, тогда откуда в мире зло и страдания, грехопадение? Это следующий, четвертый догматический пункт. Человек самовольно отказался от благости творения, он пал. Тогда церковь, финальный пятый пункт, есть необходимый институт для того, чтобы снять противоречие между благостью творения и грехопадением, вернуть человека к райской жизни, обожить его. Церковь – то, что удерживает человека от окончательного грехопадения, напоминая ему об утраченном рае. Так Лепорский при помощи пяти пунктов разворачивает все догматическое устройство христианства. Что, собственно, здесь развивать? Что добавлять? Давайте посмотрим, что отвечал на тезисы Лепорского уже знакомый нам Мережковский. Дмитрий Сергеевич остроумно замечает, что в глубине своей взгляды богословов совпадают с критикой познания, которую разделяют позитивисты. Это очень неожиданный и хитрый ход. Позитивизм часто путается с сциентизмом, но на самом деле они прямо противоположны друг другу. Сциентизм предполагает, что наука в конечном счете может дать ответы на все вопросы человека. В то время как позитивизм гораздо скромнее. Он говорит, что человек может только фиксировать, описывать некие факты своего опыта, но не объяснять их, не доискиваться конечных причин. Например, физическая реальность – это позитивный факт. Я вполне могу его утвердить на материале собственных ощущений. Но когда я берусь объяснять, откуда взялась эта реальность, я выхожу за пределы своего наблюдения куда-то к первоначалу, к первому дню творения. Это нелегитимная область для позитивистов. Об этом мы ничего знать не можем, потому что первоначало не находится в поле нашего наблюдения. Человек может знать только некоторые вершки, корешков он никогда не достигнет, потому что его познание ограничено. По Мережковскому церковные богословы работают именно в этом духе. Для них человеческое познание никогда не сможет достигнуть своих пределов. Оно должно постоянно смирять себя, укрощать пыл, и довольствоваться только некими фактами духовной жизни, не доискиваясь их конечных причин, то есть самого Бога. Можно вновь вспомнить слова апостола Павла. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Сейчас мы знаем лишь приблизительно, а поэтому не стоит выдавать свое знание за полноту истины. Стоит лишь фиксировать некоторый факт наличия знания. Но когда же мы окажемся лицом к лицу? Когда узнаем истину в полной мере? Церковь предполагает, что только после второго пришествия Христа. А до этого христианам надлежит набраться терпения. Мережковский же утверждает, что мы сами должны предпринимать творческое усилие по очищению нашего зрения. Он предлагает замечательную формулировку. Догматы не кандалы и не цепи, а самые далекие горизонты, к которым мы идем. Иными словами, догмат – это вызов. Сейчас мы можем многого не понимать, в том числе и догматику христианства. Например, нам, положа руку на сердце, решительно непонятно, как абсолютный Бог, существо совершенно трансцендентное, смог войти в узкое, тесное, слабое тело человека. Как это возможно? Для иудея или мусульманина это абсурд, нарушение всех возможных логик. Несокрушимый всемогущий Бог стал человеком, да еще и таким, который добровольно принял смерть. Бог умер. Этот факт духовного опыта зафиксировал вовсе не Ницше, а первые христиане. Для любой нехристианской религии это скандал, чтобы единый Бог, я подчеркиваю, единый, а не один из богов, мог умереть. Сознание не может выдержать этот скандал, оно требует ответа, разрешения. А любые разговоры о том, что это, дескать, тайна, разгадку которой мы узнаем лишь в новой жизни, для Мережковского, как и для всех адептов нового религиозного сознания, являются уходом от ответа. Это не тайна, это творческий вызов. Мы должны активно размышлять над догматами, стремиться к ним, как к горизонту, вечно удаляющемуся, вечно бегущему от нас. Горизонт никогда не схватишь, но это не означает, что мы должны останавливаться в своем стремлении к нему. Мы обязаны употреблять и научные, и философские, и богословские средства. В этом заключается ключевой вопрос русского религиозного ренессанса. Насколько нынешняя богословская наука и церковь как таковая удовлетворяют религиозным запросам человека? У современного человека есть вполне конкретные экзистенциальные требования. Понять вопрос о смерти, понять, как он должен устроить свою жизнь и общение с близкими, понять, как можно организовать общество на нравственных, а не людоедских началах. Дает ли актуальное богословие искомые ответы? Разумеется, вопрос Мережковского глубоко риторичен. На слова священника Липорского берется ответить Валентин Тернавцев, чиновник Священного Синода, один из организаторов религиозно-философского общества в Петербурге, человек более близкий к профессиональной корпорации богословов, нежели писатель Мережковский. Тернавцев определяет два ключевых догмата церкви – истина Троицы, Бог един в трех лицах, и истина богочеловечества Спасителя. Второе лицо Святой Троицы и Иисус Христос, кроме своей божественной природы, вобрал в себя и противоположную природу, человеческую. На этом, казалось бы, стоит христианская догматика, все остальное – лишь следствие. Но в задании спасения, заповеданном человечеству Христом, скрыта еще и третья тайна – о человеке. Как на человеке и на его природе сказывается богочеловечество Христа? Ведь соединение Бога и человека – это, повторюсь, скандал внутри прежнего, да по большому счету и нынешнего религиозного мировоззрения, потому что богочеловеческая связь предлагает огромный соблазн. Идея человека-бога, сверхчеловека Ницше – прямое следствие христианства. Бог стал как никогда близок к человеку, границы между нами оказались прозрачными, их практически не стало. Что человеку теперь делать с этим знанием? Может быть, ему нужно полностью эмансипироваться, понять, что он и есть Бог, свободно созидать и творить землю без оглядки на прежде страшного, а теперь одряхлевшего, ничего не значащего отца. Может быть, ему стоит убежать от этого страшного откровения, жуткого дара свободы, и вернуться обратно к слепому поклонению Богу, то есть реализовать пророчество великого инквизитора. Но церковь здесь останавливается. Она, полагая Тернавцев, не желает углубляться в христианскую антропологию. Тернавцев солидаризируется с позицией Мережковского. С догматами, хранимыми церковью, решительно нечего делать ни в государстве, ни в творчестве, ни в борьбе за устройство благой общественной жизни. С ними можно отрекаться от всего этого, но не созидать. Очень тонкое замечание. Вновь приведу пример из «Братьев Карамазовых». У старца Зосимы был идейный оппонент, старец Ферапонт, который живет в уединении, в лесном скиту, избегает общения с людьми, предпочитая им птиц, и придерживается достаточно агрессивно-нигилистических взглядов. Он презирает весь мир, презирает человечество, ищет личного спасения и во всем вокруг видит только грех, тлен, смерть, упадок. Это и есть то самое отречение от всего. Побег от государства, от творчества, от устройства благой жизни. В мире нет спасения, мир проклят. Мир лежит во зле, и преобразить его невозможно. И думать об этом не стоит, потому что соблазн. Это порочный аскетизм, который новым религиозным сознанием не принимается. Христиане Третьего Завета не хотят отказываться от мира, но и не принимают его таким, каков он есть. Они хотят преобразить его, они ищут новой жизни. Не бежать от мира в иллюзорные дали, но и не принимать его со всеми падениями, а соединить в своем творческом действии два этих пласта. Тернавцев с сожалением констатирует, что догматы не дают никаких конкретных директив, которые так нужны христианам, жаждущим реальных действий. Тернавцев пишет, по слову Спасителя, эта земля есть место странствий и приготовления, но не только к небу, а в такой же мере к новой праведной земле. Если до этого он только критиковал существующую догматическую систему, то здесь уже предлагается положительное суждение. И оно самое спорное у Тернавцева, так как здесь в сущности постулируется возможность земного рая. Тернавцев все-таки за небо или за землю? Это переход от деконструкции догматики к бескомпромиссному утопизму новой праведной земли, очередного аналога Третьего Рима или Третьего Завета, обнажает ключевой порог русского религиозного ренессанса, то, что и загнало его в тупик. Не удовлетворяясь скромными притязаниями традиционного церковного богословия, новые христиане впадали в мистическо-религиозное опьянение, что в конечном счете внесло свой вклад в трагедию 1917 года. И вновь за лекарством мы обратимся к Достоевскому. В его записных книжках 1876 года есть коротенький афоризм, на котором очень любит спекулировать, предъявляя писателю обвинение в ереси недогматичности. «Христос есть Бог, насколько земля могла Бога явить». Можно прочесть эти слова в духе модернизированной ереси арианства. Христос не был абсолютным Богом, но Богом постольку, поскольку земля в то время, в ту историческую эпоху и с тем сознанием людей могла это осознать. Между землей и Христом ставится знак равенства. Послание Христа контекстуализируется, перестает быть вечно актуальной благой вестью и обращается в исторический памятник. На самом деле весь вопрос у Достоевского в слове «явить». Что оно значит? Либо земля являет Бога как свое порождение, либо земля являет Бога как посредник, линза, то самое тусклое стекло. Здесь тонкий момент. Относятся ли слова Достоевского только к восприятию людьми Христа или к самому Христу? Либо в Христе в действительности была полнота божества, и только современники его земной жизни не смогли эту полноту воспринять, и это стало дальнейшей творческой задачей человечества, либо в Христе этой полноты не было, так что полнота, как таковая, реализуется в дальнейшем духовном развитии человечества. Очевидно, что первый ответ может быть согласован с догматическим учением Церкви, потому что в нем утверждается божественное достоинство Христа. А второй ответ решительно не может, ибо в нем богочеловечество Сына заменяется человека Божиим. Так что именно хотел сказать Достоевский? К какому варианту он примыкает? Свою позицию он проясняет уже в 1881 году в дневнике писателя. Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе церкви. «Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский социализм теперь говорю». И это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным. Цель и исход которого – всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, по калику земля может вместить ее. Обратите внимание, прежний вариант формулы был оставлен только в записной книжке. Это сырой материал, не мысль, но заготовка ее, интуиция. В 1881 году Достоевский доводит интуицию до ума. Обнаруживая верный акцент, он завершает ее и выносит на суд публики. Здесь, с догматической точки зрения, все гораздо уместнее. Полнота божественности в Христе более не ставится под сомнение. Вопросы христологии вообще не затрагиваются писателем. Вместо Христа на передний план выходит Церковь, его земное коллективное соборное тело. У церкви, как конкретного соединения божественных и человеческих действий, есть творческая задача по возделыванию и преображению земли. В этом отношении церковь еще не исполнилась до конца, и это логично, потому что церковь существует в истории, она пронизана историей. У славянофила Хомякова, которому наследует Достоевский в рассуждениях о церкви, есть важное деление – церковь невидимая и церковь видимая. Церковь небесная и церковь земная. То, с чем мы зачастую имеем дело, это церковь земная, временная, эмпирическая, церковь странствия и приготовления. Все падения, грехи, проступки, которые мы иногда обнаруживаем в церковной жизни, связаны именно с этим измерением церкви. Но это нисколько не бросает тень на церковь небесную, на идеал церкви, ее софийную природу. Вина не в церкви, а в земле, ошарашенной людским грехом. Это люди еще не развились в достаточной мере для того, чтобы вместить церковный идеал в себя, в том числе и люди церкви, ибо и они все же люди. Идеал всегда есть, он уже дан, но еще не проявлен в полной мере, не прошел стадию закваски. Плоды идеала еще не взошли. Но это не значит, что мы должны пассивно ожидать торжества идеала. Красота не спасет мир, но мир спасется красотой, то есть приложит собственные усилия ко спасению. Мы призваны к труду и созиданию, к преображению самой земли и расширению наших возможностей восприятия церковного предания. Так церковная тема органически совмещается с устремлениями космизма. Есть еще одно решение этой же проблемы соотношения Христа и Земли, или, что тоже, Бога и человека, но уже из области классического богословия. Философская дисциплина феноменология описывает, как человек воспринимает реальность, не познает, а именно воспринимает. Восприятие подразумевает все начала человеческого отношения к реальности, не только его логическое мышление, но и эстетику, этику, нравственное чувство, любовь. Феноменология работает с базовым делением – реальность как таковая и феноменологическая реальность. Очевидно, что есть разница между тем, что есть реальность, и тем, как реальность нам дана, как она вмещается в нас. Это два разных образа реальности. Как примирить их между собой? В помощь нам известная богословская формула «tantum quantum». В переводе на русский «настолько, насколько». Мы вмещаем Христа, христианскую идею, настолько, насколько мы способны это сделать, насколько нам позволяет наше нынешнее знание, нынешний образ мышления, отнюдь несовершенный. Когда мы совлечем с себя покрова греха, сбросим одежду ветхого Адама, то полнота христианской истины, которая всегда была, наконец-то станет нам соразмерна, соизмерима. Сейчас мы вмещаем в себя лишь малую ее долю, адекватную нашим как личным, так и общественным силам. Церковь же, как общее абсолютное тело, вмещает полноту истины. Но каждый отдельный член церкви – только малую ее часть настолько, насколько он способен. В развитии этой мысли есть и другая богословская формула. Насколько слово стало плотью, настолько плоть стала словом. Что такое слово? Во-первых, это имя Христа, Бог Слово. Во-вторых, слово в переводе на греческий – это логос, корневище мира, его фундаментальный закон. Евангелие от Иоанна, самое философское из Евангелий, начинается так. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». В эллинской мудрости логос традиционно понимается умозрительно, как отрешенное от физической реальности начала мироздания его абстрактное законодательство. В христианстве абстрактный закон вдруг стал плотью, материей, снизошел в эту грязную, тленную, умирающую, страждущую реальность и был ею сполна воспринят. Для эллинской философии это такой же скандал, как и Бог, ставший человеком для нехристианских религий. Это два разных выражения одной и той же универсальной формулы христианской истины. Насколько слово стало плотью, настолько и сама плоть стала словом. Человеческая плоть, материя, которая до христианской традиции философами и религиозными деятелями по большей части презиралась, вдруг облекается царственным достоинством, принимая в себя наивысшее слово, логос, Бога. Так христианская феноменология – указывает на огромный потенциал материи, потенциал тела. Тело может вместить в себя невидимое, духовное. И я вновь напоминаю традиционную материальную коннотацию церкви как тела Бога. Чтобы окончательно прояснить эту мысль, обратимся к еще одному авторитету, блаженному Августину. В исповеди богослов рассказывает о своем умершем друге, радуясь, что ныне он преклоняет духовные уста свои к источнику твоему и в счастье, не знающем конца, пьет сколько может, в меру жадности своей от мудрости твоей. Вновь это соизмерение полярностей, человеческая жажда и божественная мудрость. Мера жадности когда-то может быть удовлетворена, но это не значит, что иссякнет божественная мудрость, как не иссыхает родниковый источник при утолении жажды. Это значит, что иссякли наши возможности воспринять мудрость. Будущие поколения обретут новую жажду и снова будут алкать источника божественной мудрости. Говорить, что божественная мудрость воспринята нами до конца, означает ограничивать, оконечивать божественную мудрость. Но объем источника не равен объему нашей жадности. А вот что Августин говорит о возможности догматического развития. «Я полагаю, что в этом благословении дарованы нам способность и сила многообразно выражать постигнутое в единой форме и многообразно понимать единообразно выраженное темное место. Так наполняются морские воды и приходят в волнение от разных толкований. Так и земля наполняется порождениями людей. Сухость ее обнаруживается в рвении к знанию и владычествует над ней разум». Интересно, в каком контексте это сказано. Богослов размышляет над призывом Господа плодиться и размножаться. Августин считает, что речь идет не только о плотском размножении, потому что этим могут заниматься и животные, но о размножении духовном, интеллектуальном, которое выражается в распространении и углублении культурного бытия человека. Наконец, мы переходим к третьему вопросу. Вопросу о человеке. О человеке поговорим менее объемно и более иллюстративно, помня формулу умозрения в красках. Было сказано, что история еще не закончилась и не свершилась. История куда-то идет. Было сказано, что этот ход осуществляется не только Богом, но соработничеством Бога и человека. В микроварианте идеал подобного соработничества – храм как богочеловеческое пространство, совместный дом Бога и человека. Но как организовать наш совместный быт? В Русском музее висит константинопольская икона Иоанна Предтечи конца XIV века. Иоанн облачен в небесного цвета верблюжью шкуру. Зачем? Для аскезы, смирения. Шкура тяжела, и тем самым Предтеча напоминает себе о тяжести своей земной миссии. Но чисто визуально шкура верблюда напоминает скорее птичье оперение. Будто Иоанн не строгий аскет, а небесная птица. Мне кажется, константинопольский иконописец напоминает нам о заповеди Христа «Будьте как птицы небесные». Оказывается, для того, чтобы человек взлетел, он должен себя смирить, принизить. Для того, чтобы человек освободился, он должен заковать себя, ограничить, отказаться от страстного состояния собственной природы и тем самым обрести полноту свободы. Это иконописное изложение крайне интересного момента диалектики свободы. Полнота свободы становится возможна не тогда, когда тебе дана вседозволенность, а тогда, когда ты свободно ограничиваешь свое материальное существование, указываешь себе на его границы и тем самым высвобождаешь пространство для пламенной жизни духа, которая и составляет суть свободы. Вторая икона, которая могла бы проиллюстрировать мысль Серебряного века о человеке, снова связана с Предтечей. Это крещение из мастерской Андрея Рублева, созданное около 1408 года. Ее также можно найти в Русском музее. В ней зрителя захватывает изображение рыбок, снующих меж ног Христа в реке Иордан. Блаженный Августин говорит, что плодиться и размножаться может не только человек, но и вода, вечно изменчивая стихия, постоянно расширяющая свои владения. И если мы так радикально расширяем антропологический контекст, включая в него и земные стихии, и все живое, то это значит, что Иоанн крестит и освящает не только Христа, но и водную стихию, и рыб, и воздух. Не только человек. Весь мир обретает свое новое существование в Иорданской купели. Потому что и мир, и животные, и вода, как и человек, ожидали прихода Христа. Так православная иконография обретает экологические мотивы. Крещение, осуществляемое человеком, спасает не только самого человека, но и окружающую его природу. Логика крещения и спасения универсума прекрасно ложится в русло философии космизма. Продолжим развивать эти взаимосвязи. Согласно православной эстетике, храм представляет собой не просто культовое здание, место службы, он микромодель всего универсума. Не случайно на поясе куполов так часто изображают образ Спасителя, это метафора его нахождения на небесах. Да и сама форма купола воспроизводит православное представление об архитектуре небес. Но и тело человека, напомню, представляет собой храм, согласно апостолу Павлу. А значит, и человек есть микрокосм, что вполне согласуется уже не только с христианством, но и с эстетикой Возрождения, близкой по духу русскому Серебряному веку. Выходит очень красивая линия. Каждый человек есть микрокосм, но и церковь как совокупное человечество есть микрокосм, а над куполом церкви уже космос в полной мере. Соединение этих бесконечностей, их переливание друг в друга дает преображение космоса как такового. Грани обособленных сфер ломаются, человек сочетается с церковью, невестой Христовой, и через это преображает космос. Отец Сергий Булгаков, о котором еще пойдет речь, проповедовал воцерковление природы и воцерковление космоса. Космос требует воцерковления. Церковь как идея выходит за пределы храма и преображает всю природу, космос из хаоса претворяется в логос, рассеивается смерть. От русской иконописи прыгаем к русскому авангарду. Возьмем в качестве примера работу Павла Филонова «Германская война». В ней художник изображает то состояние человека, в котором мы находимся прямо сейчас, то, что требует преодоления. Почему он определял свой жанр как аналитическую живопись? Что делает анализ? Делит, членит, разделяет. Человечество у Филонова – это разбитое зеркало, прежде единое, дававшее единый образ, а теперь рассеявшееся на маленькие осколки, которые при этом все еще сохраняют в себе отражение друг друга, потенцию прежнего объединения, но сейчас являют тление единой человеческой души. Каждый осколок душа сам по себе есть микрозеркало, так же, как и каждый отдельный человек есть микрокосм. В наших душах, увечных и искалеченных грехопадением и взаимным отчуждением, мы продолжаем носить свернутый до точки космос. Благодаря ему мы, при должном усилии разворачивания, способны постигать и других людей, и зверей, всю тварь. Мы можем находить соответствие и рифму между внутренним микрокосмом и внешним макрокосмом. И это будет церковь как идеал человечества, ее сущностная идея. Филонов показывает эту потенцию человека, которая радикальным образом человеком отрицается через войну, неустроенность, эгоизм, вражду. Его «Германская война» — работа одновременно триумфальная и трагическая. Она показывает все возможности человека и одновременно то, как человек забывает эти возможности, отказывается от них в пользу все большего дробления, индивидуации, замыкания каждого человека в маленьких, зато своих, осколочках, что унижает достоинство как человека, так и человечества, космоса. Задача русского религиозного ренессанса в преображении прежде всего себя, а через себя – человечества и космоса, и в том числе материи. Материя должна преобразиться и избавиться от смерти. Античная философия отождествляла смерть и материю. Русская философия Серебряного века говорит, что это отождествление неправомерно, потому что Бог воплотился, Бог стал плотью, значит и материя, и плоть обладают божественным достоинством и могут быть просветлены, обожены. Загадка человека – это загадка материи. Вот, пожалуй, одна из ключевых формул русского религиозного ренессанса. Наконец, переходим к полу. Вопрос о поле в русской мысли, хотя и кажется несколько частным, но на самом деле центральный. Венец всей русской философии, софиология, в своем основании имеет вопрос о поле, так как София есть не что иное, как вечная женственность. Это отчетливо понимал уже Достоевский, отмечая все в тех же записных книжках, что идеал всемирной души, исповедуемый русским народом, женский, а не мужской. Бердяев потом несколько иронично назовет это «вечно бабьим» в русском народном характере, тем не менее признавая и достоинство женского начала русской души. Что предлагает русская философия любви? Подчеркивая своеобразие каждого из полов, она говорит о том, что в полной мере понять себя человек, будь то женщина или мужчина, может только через другого, только открывая себя в любовном порыве к другому. Зачем требуется это соединение? Можно вспомнить пир Платона, где философ определяет любовь как стремление к познанию, цельности, уничтожению своей неполноты, что свербит в нас горячей раной. Мы только помним об утерянной цельности, но не видим эту цельность фактически, здесь и сейчас. Любовь есть преодоление нашей частичности, фрагментарности, несовершенства. Соединяясь с любимым человеком, мы обретаем цельность. В нем и через него мы обретаем и себя, и он через нас себя. Когда мы бежим от любви, отказываемся от другого, мы обречены на то, чтобы существовать с несовершенным, неполным сердцем. Подчеркиваю, что это касается как мужчины, так и женщины. Здесь вообще не важно, о каком поле идет речь. Русская философия пола принципиально синтетична, целостна, гармонична. Гендерная теория, напротив, антагонистична. Она строится на примате вражды между мужским и женским началами, вражды принципиальной и неснимаемой. Из нее нет никакого выхода, кроме аннигиляции пола, а следом и всего материального. Но будем честны и вспомним тройственный союз Мережковских. Отчасти русская философия тоже мыслила антропологический идеал в духе отмены пола. Ведь в Царстве Небесном не женятся, не выходят замуж, но живут подобно бесполым ангелам. В раю человек обретает искомую целостность. Но начало пути к ее достижению должно быть положено здесь, на земле. И пролегает этот путь не через антагонизм полов, а через их любовь, взаимное проникновение, внутреннее изживание вражеского начала. Впрочем, как и многие другие искания Серебряного века, тройственный союз Мережковских не принес своим участникам счастья и тем более не стал некой новой церковью, изменившей человеческую историю. Поэтому и к указанным рецептам стоит относиться с некоторой опаской. Как объяснить разницу в отношении к вопросу пола в русской и западной мысли? Чтобы сделать это, мы должны вернуться к теме первородного греха. Для западного христианства человек навсегда испорчен грехом и не в силах этого поменять. Поэтому и антагонистичная гендерная теория берется как данность. Люди никогда не смогут жить друг с другом в полной взаимности и любви. Поэтому все, что необходимо делать, это эмансипироваться, бороться, освобождаться от внешнего влияния, выстраивать, а не снимать границы. Парадоксально, но в вопросе определения человеческой природы прогрессивная гендерная повестка имеет весьма реакционные корни. Мир болен, и эмансипация с последующей дематериализацией тела, становление киборгом есть единственное средство от его хвори. Православие же утверждает, что человеческая природа лишь повреждена грехом, но не испорчена окончательно, ибо ничто дурное не может поколебать основания божественного творения. Отсюда вытекает и разное отношение к сексу. Благодаря блаженному Августину на Западе утвердилась идея секса как абсолютно греховной практики. Именно через половую связь человек наследует первородный грех. Поэтому некрещенные младенцы попадают в ад. Этим же объясняется необходимость в догмате о непорочном зачатии Девы Марии. Православие терпимее к половой жизни людей. Конечно, секс – это проявление животного в нас. Человек же призван к высшему. Но в сексе как таковом нет ничего дурного, если жизнь не сосредотачивается вокруг него, что приводит к греху блуда и от чего человека предостерегает институт брака. Таким образом, в западном христианстве есть прямая связь между сексом и виной, что как бы приковывает человека, ведущего половую жизнь, к греху, который может быть прощен, но не изъят. В православии этой связи нет, плоть и свойственные ей желания, конечно, критикуются, но не демонизируются. А потому человек может быть обожен уже на земле. Говорят, что французы называют оргазм маленькой смертью. Апогей половой любви – всегда умирание, потому что, испытывая высшее блаженство, мы понимаем, что не можем в нем задержаться, всегда быть там, в этом чувственном раю, и это тоже следствие нашего грехопадения. Но любовь, как ее понимает русская мысль, есть вызов к преодолению инерции грехопадения. Путь к победе над тленом лежит через взаимную проницаемость людей друг к другу, в том числе через открытость, а не размытость полов. А значит, традиционный брак есть одна из ступеней человечества к Царствию Небесному, и в таковом качестве условия спасения. Разумеется, условие не абсолютное, ибо есть еще и монашеское призвание, смысл которого, к слову, в православной традиции был раскрыт куда больше, нежели смысл брака. Русский религиозный ренессанс в лице Соловьева, Бердяева, Розанова, Мережковского стремился заполнить этот пробел, что порой вело к возникновению открытого противостояния с традиционной религией. Вновь наша мысль притягивается к образу церкви как идеалу общественности. Семья есть малая церковь. Этот образ идет от красноречивого апостола Павла, который приветствует своих добрых друзей, семейную чету Акиллы и Прескиллы как домашнюю церковь. Взаимная открытость людей друг к другу в семье распространяется на церковь, которую можно мыслить по модели семьи. Отсюда традиционное христианское обращение к ближним, братья и сестры. Через церковь открытость распространяется на весь универсум. Как и церковь, весь мир – невеста Христа. Как и церковь, мир ждет своего возлюбленного, томится о нем, ожидает его заботы и ласк, собственно, бракосочетания. В роли Христа, согласно идеям русского религиозного ренессанса, может выступить все человечество, или, вернее, богочеловечество, которое должно идти к миру, к природе и к космосу не через вражду, а через созидание универсума и себя в нем.